«Так я с тебя спесь-то собью. Что хочу, то с тобой и делаю. Они с Федосьей-то Гавриловной соперничают, кто сильнее у Буластихи и как водится на ножах. Но если так, тут уж и я на нее вызверилась. Ты делаешь со мной что хочешь, так и я сделаю, что хочу». И уже окончательно решила бежать здесь, как Катерина Харитоновна, княжна и Адель советовали, бежать непременно. «Погодите-ка, а то забуду спросить», – перебил полицеймейстер, – «как вы паспорт добыли из конторы? Там никто не помнит, когда вы его получили». Марья Лусьева вспыхнула, потупилась, потом подняла голову с очень наглым вызовом. «Очень просто, для меня его выкрал номерной. Василием звать, красивый малый». «Вы его просили?» «Да, просила». «Не удивился он, что вы так таинственны? Я заплатила ему». «Позвольте, да как же вы только что сейчас жаловались, что у вас ни копейки денег не было?» Марья Лусева взглянула на полицеймейстера страшно мрачно и упавшим вялым голосом произнесла, будто только деньгами платят. «Зачем, однако, вам так понадобился ваш паспорт?» – вмешался Матье. «Ведь вы действительно могли когда угодно вытребовать его через полицию. Я боялась, что они с ним сделают что-нибудь такое, что полиция должна будет принять их сторону. Или просто уничтожат документ, а потом скажут, что я не я, и я останусь без вида, как бродяга». «Так-с, далее». Хрисанф Иванович приехал. Назначено было, что он встретится с Лусьевой в театре, а затем увезет ее к себе. Все так и сделалось. Блудливый Крес остановился не в гостинице, но у какой-то знакомой дамы на частной квартире. Фамилию Лусьева опять не могла сказать, а местность определила глухо. «Я города не знаю, ночь, очень недурное помещение». «Недурные помещения у нас наперечет», – пожав плечами, подивился полицеймейстер. «Странно». «Ну-с, для нас вот эта часть вашей истории интереснее всего. Ночью я пила много вина, а когда пью, делаюсь злая. На прощание утром Хрисанф Иванович подарил мне лично 200 рублей. Я спрятала их за перчатку на левую руку. Еду домой, в голове шумит, но веселая. Радуюсь, как это ловко вышло. Если убегу, то даже и деньги есть перебиться на первое время. Но едва я вошла в номер, Анна Тихоновна так и прыгнула ко мне, как кошка. «Показывай, сколько! Чего вам? У меня ничего нет». «Что, врешь, голубка? Не надуешь, других морочь. От Хрисанфа-то Ивановича без подарка щедрее барина в России нету. Честью тебе говорю, вынимай сколько». «Ничего не дал, ни гроша. Сколько дрянь. Сама такая. Она так ракетой и взвелась. Разговаривать? Ты разговаривать? Бац! А это что? Схватила меня за руку, насели вдвоем с баронессой, отняли деньги. Однако, покуда мы возимся и ругаемся, вдруг стучат к нам в дверь. Просят, нельзя ли потише, обижаются соседи». Баронесса выглянула в коридор, извинилась. А я взглянула, заметила, что она потом дверь на ключ не заперла, только притворила. А Анна Тихоновна, багровая, предо мной стоит, губы у нее трясутся, шипит. «Я тебе, сударка моя, себя теперь покажу, я тебя пропишу, голубка». И рукава кофточки закатывает за локти, палачествовать. Разохотилась, меня ужас объял, не выйду живой, забьет. Говорю ей, язык едва ворочается, бормочу, троньте только. Ну вот троньте, я на весь город кричать буду. А она тоже суконным языком на меня лопочет. Я те. Пошла к умывальнику, носовой платок намочила, жгутом крутит. Я уже понимаю, зачем, рот мне заткнуть хочет. Это шепчу вы напрасно, оставьте, Анна Тихоновна. Тиранствовать нельзя, я не дамся». А она на меня даже и не глядит уже, только сказала баронессе: «Ты, сударыня, чего зеваешь? Запри дверь покрепче». Та рохля, на мое счастье, старая, из робких, руки у нее трясутся, ключ в скважине застрял, не поворачивается, хотела поправить, вовсе на пол уронила. Ахает, вздыхает, подслеповатая, ползает по ковру. Я вдруг точно осенила, как рванусь, да через нее. Коридор, лестницу пролетела вихрем, как ошибла меня свежим воздухом. Тут только очнулась, жива. Ну и вот я здесь, дальше вы знаете». Долго длилось молчание, во время которого Лусьева сидела, низко опустив голову на грудь. Она, кажется, плакала и не хотела выдать своих слез. «Текст», — нарушил затишье полицеймейстер, — «Одиссея это ваша, можно сказать, весьма многозначительная. Что же, Матвей Ильич, ведь надобно запротоколить по форме, тут вон какие дела открываются». «Да», — сказал Матье, — «и к прокурору отнестись немедленно. Вам, сударыня, сделан будет допрос по форме, а затем, вероятно, вы должны будете повторить ваши показания перед судебной властью». Лусьева сердито отозвалась, хоть перед китайским Богдыханом. В соседней комнате задребезжал звонок телефона, в дверь просунулась голова озабоченного дежурного полицейского чина. «Его превосходительство, господин начальник губернии, просит ваше высокоблагородие к телефону». Полицеймейстер вышел. Матье и Марья Лусьева остались в неловком, натянутом молчании. Чиновник рисовал пером на лежащем перед ним синем деле фигурки чертей и профиль женщин. Лусьева смотрела на него почему-то с невыразимой ненавистью. «Скажите, пожалуйста», — начал было Матье, — «вы в Петербурге не знавали моего друга Сержа Филейкина?» «Не помню», — получил он сухой ответ. «Я больше потому спрашиваю, что он по части женщин большая скотина». «Мало ли скотин», — в тон ему злобно протянула Марья Лусьева. «Матвей Ильич, пожалуйте-ка сюда», — позвал полицеймейстер.